«Мне все равно». Она поцеловала его в щеку. Сильвер усмехнулась про себя и еще раз поцеловала его в губы. Питер вздохнул, почувствовав ее губы на своих, и позволил себе погрузиться в этот момент, наслаждаясь ощущениями, которые они приносили. Питер перевернул их положение и снова прижал ее к стене. Сильвер тихонько застонала, ее руки вцепились в его плечи, и Питер поцеловал ее. Он крепко обхватил ее попку и стал тереться о ее киску, его пальцы исследовали ее тело. «МММ» простонала. «Сильвер». Питер ухмыльнулся и стал дразнить ее языком, пробуя на вкус ее сладкие губы. Затем он просунул руку в ее брюки, нащупав мокрые трусики. Его пальцы погрузились внутрь, ощущая тепло ее влажной кожи. «МММ». Сильвер застонала и застонала еще громче, когда Питер ввел в нее свои пальцы. «Вот так», – прошептал Питер, поглаживая ее быстрее. «Не сдерживайся». Сильвер тихо застонала и заскулила, прикусив губу, когда ее взгляд на секунду переместился на спящую Фелицию. «Черт, почему это вдруг показалось ей таким возбуждающим?» «МММ», – пробормотала Сильвер, тихонько застонав, пока Питер ласкал ее пальцами. Питер вытащил пальцы, а затем ввел в нее большой палец. Фелиция зашевелилась, слегка приоткрыла один глаз и сонно посмотрела на них, а затем перевернулась и снова заснула. Сильвер не была уверена в своих чувствах. Она пришла к нему с намерением трахнуть его, так как не могла больше терпеть, даже при ее грозном контроле было трудно сопротивляться ему. Но теперь она боялась, что если будет продолжать, то потеряет себя окончательно. Но она доверяла Питеру, и она действительно очень сильно хотела этого, она просто не могла больше отрицать этого. «Питер», – прошептала она, когда он целовал ее губы, щеку, шею и мочку уха. «МММ». Питер тихонько застонал, проникая пальцами глубже в нее, его большой палец терся о ее клитор. Сильвер громко застонала, но ее голос был приглушен, когда Питер ущипнул ее соски и покрутил их. «Питер». Она вздохнула, слегка толкнув его. «Девочка, пусть посмотрит, если проснется». Питер громко рассмеялся. Он не волновался. Это было частью его плана. Он наложил на Фелицию заклятие. Она будет думать, что все это сон, что во сне она видит, как Питер трахает другую девушку. «МММ». Сильвер кивнула и обхватила его ногами за талию, когда он прижался к ней. Сильвер поцеловала его в последний раз, прежде чем опуститься ниже. Ее рука переместилась к его брюкам, и она медленно расстегнула пряжку ремня, пока Питер наблюдал за ней с ухмылкой на лице. Трусы упали на пол, и она замерла, увидев его член, выскочивший из боксеров и ударивший ее по лицу. Глава 115. Отдых 4. Щека Сильвер была теплой и тяжелой, член Питера был большим, она уже чувствовала его тяжесть, а он еще не был полностью твердым. Он был больше, чем у всех, кого она видела. Она переместила руку и коснулась его кончика. Головка его члена дернулась в ответ на ее прикосновение. Сильвер потрогала, а затем провела рукой по члену от кончика до основания. Она погладила ладонью нижнюю часть его члена, чувствуя, как под ее пальцами натягивается его кожа, становясь все тверже. Сначала она гладила его медленно, пока головка не стала наливаться и набухать. На верхней половине ствола она была темно-красного цвета, а у основания – светлее. Из головки вытекло немного слизи, и она слизала ее с пальца. На вкус она была соленая и пахла им, его телом. Питер застонал, когда она это сделала. Сильвер ухмыльнулась и заглянула ему в глаза, а затем взяла его член и медленно слезала с кончика. Кончик члена Питера подергивался в ответ на ее дразнящее движение. Закончив облизывать головку члена, она еще раз погладила его, а затем снова положила руки по обе стороны от его ствола. Она крепко обхватила его и несколько раз провела руками вверх-вниз. «Блядь», – тихо сказал Питер, – «я никогда не испытывал такого желания, чтобы мой член пососали». Для Сильвер это прозвучало возбуждающе. Она уже давно думала о предстоящем. Она наклонилась вперед и поцеловала основание его члена. Она поцеловала головку, затем переместила губы ниже, на толстый гребень его члена, и поцеловала прямо под головкой. Она провела языком по кончику и провела губами по головке члена, целуя ее со всех сторон, а затем открыла рот и взяла в рот только кончик. Она посасывала его, не продвигаясь более чем на миллиметр или два. Она провела языком по его стволу, а затем снова сомкнула губы, всасывая головку члена между губами. Ее щеки впали, и она почувствовала, как его член напрягся. Сильвер приняла его глубже на треть его члена. Ее язык скользил по его кончику, а губы и челюстные мышцы удерживали ее в таком положении. Когда она ввела еще один дюйм, Питер застонал. Его голос был глубоким и гладким, как бархат. Сильвер почувствовала, как его член пульсирует на ее языке. Не желая слишком быстро доставить ему удовольствие, она отстранилась и стала дразнить языком и губами его головку. Она улыбнулась, когда он снова застонал, на этот раз громче. Она не могла удержаться от ликующей ухмылки. «Ты так сильно этого хочешь?» – спросила она, обдавая его горячим дыханием, которое струйками пронеслось по всему его стволу. «Да, о, боже!» – Сильвер ворковала, проводя языком по головке члена, от основания до кончика. «Ты такой плохой мальчик, не так ли?» Питер застонал в ответ, звук отозвался в его груди. «Что мне сделать, чтобы было лучше? Хочешь, чтобы я пососала твой член?» Он кивнул, и она захихикала. Это было забавно, черт возьми. Она не была похожа на себя, но все равно. «Хочешь, действительно?» спросила она с насмешливым любопытством. Питер снова кивнул. Не нужно было изображать из себя крутого, когда в этом не было необходимости. Сильвер негромко хмыкнула и начала двигаться, его член все глубже погружался в ее рот. Похоже, у нее не было рвотного рефлекса. Это все еще было самое большое, что она когда-либо брала в своей жизни, но ей это нравилось. Она схватила его за задницу и притянула к себе, вбирая в горло весь его ствол и позволяя ему полностью заполнить ее рот. Она покачивала головой вверх-вниз, сосредоточившись на его вкусе и запахе, на том, как он хорошо ощущается в ее горле. Потом она взглянула на его лицо и увидела, что оно раскраснелось и вспотело. Это было чертовски сексуально. Питер затряс бедрами, еще глубже погружая член в ее глотку. Она была удивлена силой его реакции, но ей это нравилось. Она взяла его в горло и стала быстрее двигать головой, заглатывая его член, пока ее нос не прижался к его бритому лобку. Она сосала его сильнее, языком лизала его яйца. Она почувствовала, как его член набухает и твердеет. Его рука схватила ее за волосы, и Сильвер подняла голову, понимая, что теперь его не остановить. Питер зарычал и вогнал свой член дальше в ее горло, выплескивая потоки спермы ей в рот. Она проглотила все до последней капли, несмотря на то, что часть капала с губ. Кончив, Питер оттолкнул ее назад, и она сделала несколько глубоких вдохов, глотая оставшуюся сперму. Сильвер выпустила его член изо рта и почувствовала, что ее тянут вверх. Питер схватил ее за задницу и сжал. Затем ее одежда исчезла в его инвентаре, не оставив ничего, кроме мысли, и она почувствовала, как воздух ласкает ее интимные места и все тело. Вздох удовольствия вырвался из ее груди, как только она почувствовала губы Питера на своей киске. Он лизал ее складочки, проводя подбородком по ее клитору. «Ах!» – застонала Сильвер. Она выгибала спину и извивалась, наслаждаясь ощущениями. Когда Питер закончил целовать складочки ее киски, он вылизал ее внутреннюю часть снизу доверху, а затем медленно просунул язык в ее теплую и влажную дырочку. Сильвер выгнула спину, приподняв и выпятив груди. Она откинула голову назад, ее ноги задрожали в возбуждении. Она непроизвольно обхватила голову Питера, когда он прижал ее к стене и стал пожирать ее, заставляя прикусить нижнюю губу и сдержать стон. Язык Петра перекатывался по ее чувствительным губам, и она громко стонала, не в силах больше терпеть. Она была так близка к оргазму, что чувствовала это, но не хотела прерывать его ласк. Поэтому она потянулась и вцепилась в его волосы, пока он ел ее, нежно прикусывая клитор в качестве последнего движения. Внезапное стимулирование вывело ее из равновесия. Она откинула голову назад и закричала, ее мышцы напряглись. Удовольствие прокатилось по ее телу, и она закричала, содрогаясь от нахлынувших ощущений. Питер бесстыдно слизывал ее соки, а затем вынул язык из ее киски. По мере того, как ее сознание затуманивалось, кровь приливала к щекам, и она уже не могла сдерживаться. «Питер!» Она втянула воздух, и внезапный рывок почему-то отозвался в ней. Она посмотрела ему прямо в глаза и озорно усмехнулась. «Возьми меня!» Сильвер почувствовала, как его член напрягся и дернулся от ее слов. Она поцеловала его в губы, не обращая внимания на свой оргазм. Она почувствовала, как он прижался к ней, а затем подался бедрами вперед. Сильвер слегка вскрикнула, когда Питер вошел в ее влагалище. Должно быть, он попал в точку, потому что она почувствовала, как что-то щелкнуло, а затем все вокруг померкло. Ха, она застонала, закрыв глаза. А, ха, она почувствовала, как член Питера прижимается к ее хорошему месту, и поняла, что ей это нравится. Она, конечно, не была девственницей, но никогда не получала от секса такого удовольствия, как сейчас. Питер, похоже, тоже наслаждался этим, стонал, и эти звуки эхом разносились по комнате. Это было странное ощущение, быть заполненной кем-то другим, но она находила это ощущение удивительно прекрасным. Их прелюбодейные звуки эхом разносились по комнате, и она не могла оторвать глаз от спящей девушки на кровати. Она задавалась вопросом, почему она не просыпается. Правда ли то, что сказал Питер перед этим? Она не знала. Этот поступок был своего рода изменой, но ни то, ни другое ее не волновало. Питер трахал ее сильнее, и она скулила, стараясь заглушить свои стоны. Он двигал бедрами все быстрее, и Сильвер вцепилась в его руки, впиваясь ногтями в его плоть. С каждым его мощным толчком Сильвер чувствовала, как ее стенки сжимаются вокруг него все сильнее, как пульсирует ее плоть от его прикосновений. Питер уже вспотел, и Сильвер знала, что долго он не продержится. Она хотела увидеть, как он кончает. Дыхание Питера участилось, и он кончил в нее, его член пульсировал внутри нее, посылая вибрацию по их телам. Тело Сильвер содрогалось, мышцы непроизвольно бились в судорогах. Когда Питер кончил, он замедлил темп, и его член выскользнул из нее, оставив ее с чувством опустошенности. Ощущение было разочаровывающим, настолько разочаровывающим, что она поцеловала его еще более настойчиво, так сильно, что он не решился сделать ничего, кроме как вернуть его обратно внутрь. Она почувствовала, как он кончил, прежде чем его член снова вошел в нее, и она не хотела оставаться в подвешенном состоянии, когда он снова начал трахать ее, ее стенки сильно сжались вокруг него, всасывая его так сильно, что она не могла больше терпеть и достигла предела. «О боже!» Сильвер застонала, ее лицо пылало красным, ее ноги обхватили его, когда она почувствовала, как ее накрывает сильный оргазм. «Мм!» – прорычал Питер, вонзаясь в нее. «Дай мне это!» Тело Сильвер билось об него, когда ее настигла кульминация. В животе у нее все сжалось, когда он начал долбить ее киску, его удары становились все быстрее и быстрее. А потом, слишком скоро, он тоже взорвался, наполнив ее лоно спермой и притянув ее к себе. Сильвер дрожала и тряслась под ним, ее тело сотрясалось от оргазмов, сердце гулко билось в груди, грудь вздымалась и опускалась, твердые соски подергивались. Она почувствовала, что теряет контроль над собой, и глаза ее закатились. Она так устала, что привалилась к стене, раздвинув ноги так, что ступни коснулись пола. Когда его член покинул ее киску, и ощущение пустоты вернулось, Сильвер застонала, заставив его захихикать и подхватить ее на руки, чтобы отнести на кровать. Сильвер могла бы задаться вопросом, если бы была сейчас в здравом уме, почему он кладет меня рядом со своей девушкой, что, если она проснется. Когда она легла на кровать, то почувствовала, как Питер подполз к ней и сдвинул ее с места, а затем что-то вошло в ее попку. Сильвер резко вдохнула, заметив, как он лижет ее попку. Питер уже наложил заклинание очищения, так что проблем не было. Она почувствовала что-то странное внутри себя. Неужели она должна была чувствовать себя именно так? Это был новый опыт. Сильвер никогда раньше не занималась анальным сексом. Она читала много историй, где девушек ели, но ей никогда не приходило в голову, что это может произойти на самом деле. А тут, девушки лижут задницу гораздо более молодой мужчина, да еще и несовершеннолетний. Она не думала, что когда-нибудь привыкнет к этому, но то, что Питер делал это, доставляло ей удовольствие. Так было до тех пор, пока он не ввел свой палец внутрь. Глаза Сильвер расширились, и она издала тоненький крик, выгнув спину. «Ша-ша-ша, все будет хорошо», – пробормотал Питер, целуя ее шею. Сильвер глубоко вздохнула и расслабила напряженные мышцы, и тогда Питер ввел в нее еще один палец. Было больно, но она знала, что это ненадолго, или, по крайней мере, она читала, что так будет. Она застонала и почувствовала, что ее щеки покраснели, когда Питер начал лизать ее попку, проводя языком вокруг и внутри. Сильвер тихонько стонала, а потом застонала еще громче, когда он провел языком по ее попке, щекоча ее внутренности. «Ты действительно наслаждаешься своей попкой, не так ли?» Питер ухмыльнулся. «А ты довольно тугая. Возможно, позже мне придется оказать тебе ответную услугу». Сильвер смущенно покраснела. Это было так неловко, но ей это нравилось. Она лежала перед ним обнаженная, а он доставлял ей удовольствие так, как она и представить себе не могла, да еще на глазах у собственной спящей девушки. От того, насколько это было захватывающе, она стала мокрой и возбужденной. Это было захватывающе, и Сильвер обнаружила, что все сильнее возбуждается от этого. Питер играл с ее попкой, перебирая пальцами и облизывая ее, как будто он был экспертом. Она чувствовала, как его пальцы прижимаются к ее стенкам, слегка растягивая их. Сильвер тихо стонала, но тут Питер засунул два пальца в ее попку, и она издала сдавленный возглас. Ее мышцы сжались вокруг его пальцев. Питер усмехнулся и вытащил пальцы, а затем переместился так, что оказался лежащим рядом, прижав ее к себе. Затем он схватил ее за бедра и приподнял, устанавливая свой член напротив ее проработанной попки. Момент истины. Глава 116. Отдых 5. Питер медленно вводил головку члена в попку Сильвер, слегка надавливая на нее и останавливаясь, когда она слегка конвульсивно вздрагивала. Он чувствовал, как она напряглась, а затем снова расслабилась, когда он медленно проникал в ее попку. Это было не самое простое занятие, но в то же время одно из самых приятных за все время знакомства с Сильвер. Ее тугая попка крепко сжимала его, когда он продвигался вперед, словно рука массировала его ствол. Когда он полностью погрузился в ее задницу, он остановился, застонав от напряжения, и наклонился вперед, целуя ее шею. «Боже, ты такая горячая! Я не могу поверить, насколько тугая у тебя попка!» – прошептал он ей. Ему казалось, что он сейчас лопнет, но пока ему удавалось сдерживаться. Он начал вынимать член, но она лишь плотнее обхватила его, не давая возможности вынуть его, не причинив ей боли. А ему этого не хотелось, во всяком случае, пока. Через несколько минут борьбы, пытаясь освободиться, пока она расслабляла свою попку вокруг его члена, Питер сдался и просто прижался к ее телу, наслаждаясь ощущением ее гладкой кожи на своей груди. Это был ее первый опыт анального секса, и, судя по тому, как она на него реагировала, он ей очень понравился. Несмотря на то, что он еще не начал двигаться, Питер чувствовал себя невероятно возбужденным, и он быстро потянулся вниз, чтобы погладить ее киску, вызвав очередной стон Сильвер. Она вцепилась в его руки и держала их до тех пор, пока он не отстранился от ее попки, после чего приподнялась и повернулась к нему лицом. Она уже была покрыта своими соками, оставшимися после их предыдущих развлечений, что заставило его член снова ожить в ее крепкой хватке. «Готово?» – спросил он, подавшись вперед. Его член был скользким от ее соков, и он хотел быть уверенным, что не произойдет никаких несчастных случаев. Сильвер кивнула, засунув кончик языка между губами, ожидая, когда он начнет таранить ее очко. Не теряя времени, Питер вошел в ее тугую дырочку, чувствуя, как ее внутренние мышцы еще сильнее сжимаются вокруг его члена. Она тихонько застонала, прикусив губу, пока он медленно выходил из нее, а затем снова глубоко входил. Ее лицо раскраснелось, а глаза закрылись. Она наслаждалась ощущением столь глубокого проникновения его члена и наполненности. Питер двигался все быстрее и быстрее, с каждым ударом все глубже проникая в ее попку. «Блядь, ты невероятная, такая теплая и тугая!» Он задыхался, подаваясь вперед сильнее, чем раньше. «Это так приятно!» Сильвер оторвалась от него, громко застонав от нахлынувшего на нее оргазма. Она обхватила ногами его бедра, притягивая его ближе, отчаянно пытаясь втянуть в себя побольше. Она не любила говорить, но сейчас не могла прекратить стонать и пыхтеть, впиваясь ногтями в его плечи. Он изо всех сил старался не отставать, обеими руками хватаясь за ее сиськи и грубо сжимая их, пока трахал ее задницу. Его лобок шлепал по ее клитору, посылая электрические разряды по ее телу и заставляя ее стонать еще громче. Как она ни пыталась бороться с этим, оргазм настиг ее, и она начала вырываться, крича и дико извиваясь на нем. Питер чувствовал, как тепло ее соков течет по его яйцам и бедрам, заставляя его член пульсировать с каждой струей. Он быстро вытащил член, и сперма разлетелась по комнате и попала на пол. Питер, не теряя ни секунды, погрузился в ее киску, сильно ударив членом по ее чувствительному месту, что вызвало еще более громкий крик Сильвер. «Трахни меня, выеби мою киску! Вот так, выеби свою маленькую распутную учительницу!» О боже! Ее киска крепко обхватила его член, дая его, пока он долбил ее, проталкивая свой член глубоко в нее, а затем вынимая и снова погружая с жестокой силой. «О, Господи!» простонал он, безжалостно колотя ее, когда она закричала и застонала под ним. Сильвер все еще трясло на кровати после оргазма, но она быстро пришла в себя, схватившись за его талию и помогая ему колотить ее еще сильнее. «Ты снова заставляешь меня кончить. Ты готов кончить? Скажи мне, что готов», — потребовала она, тяжело дыша. Питер был удивлен ее поведением, ведь обычно она вела себя иначе. «Я уже близка. Я думаю, что близка. Да, блядь, ты заставляешь меня кончать. Кончи со мной». Он вонзил свой член в ее киску, заставив ее закричать во всю мощь своих легких. «Да, да, да, о боже», — кричала она, кончая уже в десятый раз за эту ночь. Питер продолжал трахать ее, вгоняя себя глубже и сильнее, чем когда-либо за всю свою жизнь, и в его голове мелькнула мысль, что он может причинить Сильвер боль, если будет продолжать. Но, несмотря на интенсивность толчков, вскоре он почувствовал знакомое покалывание в паху и понял, что долго не протянет. «Кончаю, кончаю, о, черт!» Он в последний раз глубоко вошел в нее, его член запульсировал, после чего взорвался внутри нее. Он стонал, заполняя ее лоно струей за струей. Сильвер снова закричала, еще сильнее сжимая его член, и снова кончила, сжимая его своими внутренностями. Питер рухнул на нее сверху, тяжело дыша, его член все еще был глубоко в ней. Он не мог поверить, что наконец-то смог трахнуть ее. Ему казалось, что он совершил какой-то подвиг. Через минуту он скатился с нее и лег рядом с ней на кровать. Сильвер забралась на него сверху, обхватив его за талию и усевшись прямо. «Черт, это было потрясающе!» Питер пыхтел, глядя на нее сверху вниз. Он протянул руку и погладил ее попку, любуясь округлыми изгибами ее ягодиц. Сильвер улыбнулась и нежно поцеловала его в губы. «Спасибо, это была лучшая ночь в моей жизни!» Он улыбнулся. «И что дальше?» «Это», — усмехнулась она, и он почувствовал, как что-то тугое и теплое сжало его член. Питер вздохнул, почувствовав, как киска Сильвер обхватывает его член и всасывает его глубоко внутрь. «Черт возьми!» — выдохнул он, глядя на нее. Сильвер захихикала, выражение ее лица превратилось в выражение чистого блаженства, начав скакать на его члене, ее задница тряслась, подпрыгивая вверх и вниз на его стволе. Он ухватился за ее бока, удерживая ее на месте, когда она начала двигаться. Он застонал, глядя на ее красивое лицо, когда она стонала и вскрикивала, а ее грудь свободно подпрыгивала. Питеру нравилось, как она выглядит. Глаза закрыты, губы приоткрыты, щеки раскраснелись. Он смотрел, как ее грудь подпрыгивает вверх и вниз, как соски выпирают при каждом движении ее тела. «Вот оно, о боже, это так приятно», — сказала она, ее голос смягчился. Питер снова был близок к тому, чтобы кончить, и на этот раз он не собирался сдерживаться. Он ускорил толчки и сделал еще несколько сильных толчков, после чего отпустил ее и схватил за волосы. Он оттянул ее голову назад, заставляя смотреть ему в глаза, и вогнал свой член глубоко в ее киску, заставив ее снова закричать, на этот раз громче. «А да, да, блядь, трахни меня», — сильнее взмолилась она, глядя на него остекленевшими от похоти глазами. Он посмотрел на нее снизу вверх и увидел, какая она мокрая, с нее капает пот и смазка. Он приподнял голову и поцеловал ее в губы, поглощая ее рот, и стал двигаться сильнее и быстрее. Сильвер с готовностью ответила ему, застонав и прижавшись попкой к его бедрам. Питер потянулся вверх, обхватил ее правую грудь, продолжая вводить свой член в ее киску. «О, черт, ты такая сексуальная, твои сиськи такие приятные на ощупь, такие мягкие», — сказал он, покусывая мочку ее уха, продолжая трахать ее. «Да, не останавливайся, продолжай трахать меня, как можно сильнее, быстрее». Он подчинился, набирая скорость, когда его яйца пропитались ее соками, смешанным со спермой, ее стоны смешались с его собственными, раздались хлюпающие звуки их секса, его член глубоко вошел в ее киску, все это создавало симфонию наслаждения. «Быстрее, да, трахай меня быстрее, заставь меня кончить еще раз, пожалуйста». Питер сделал то, что она просила, и стал долбить ее так быстро, как только мог, его член пульсировало ее внутренние стенки, когда он входил и выходил из нее. «Ты уже близко, скажи мне, что ты близок», — взмолилась она, почти хныча от наступающего оргазма. Питер не отвечал, он просто продолжал погружать член в ее киску, наблюдая, как она снова кончает, забрызгивая его яйца и живот своими соками. Я кончаю снова, о боже, я так сильно кончаю, трахни меня сильнее, сильнее, быстрее. Питер вонзил в нее свой член так сильно, как только мог, звук их тел, шлепающихся друг о друга, заполнил комнату, когда он кончил. Его сперма брызнула по всему члену, извергаясь глубоко в ее лоно. Они лежали и пыхтели, восстанавливаясь после сильного оргазма. «Ух ты, это было очень сильно», — сумел произнести Питер, задыхаясь. Сильвер тихонько захихикал, улыбаясь, лежа у него на груди. «Каково это, трахать своего учителя?» Он засмеялся. «Неплохо». Сильвер наклонилась и поцеловала его в щеку, после чего отодвинулась, и его член выскользнул из ее тела. У него возникло искушение попытаться вставить его обратно, но он решил пока не делать этого. Сильвер опустилась ниже и взяла его член в рот, начав очищать его губами. Питер удовлетворенно улыбнулся и расслабился на кровати, пока она очищала его. Ее голова двигалась вверх-вниз по его стволу, а язык дразнил его, вылизывая и высасывая остатки их соков на его члене. Закончив, она слезла с него и отодвинулась в сторону, улегшись на кровать. «Чем ты занималась?» — спросил Питер, тоже укладываясь поудобнее. «Ну», — вздохнула Сильвер. «Виктор фон Дум был занозой в заднице, симкария есть симкария, я была занята, и больше ничего интересного. А как насчет тебя?» — Питер пожал плечами. «Все то же самое. Я расстался со своей предыдущей девушкой и вел себя как мудак с другой девушкой, потому что в то время у меня были проблемы с головой, а в остальном все замечательно. Я собираюсь помириться со своей предыдущей девушкой, когда вернусь, хотя прошло уже слишком много времени. А что насчет нее?» Сильвер указала на Фелицию. «Разве она не твоя девушка?» Он кивнул. «Тогда первое». Сильвер была озадачен. «Я состою в полигамных отношениях с несколькими женщинами». Сильвер ошеломленно уставилась на него. «Не задавай вопросов, это сложно». Питер усмехнулся. «До сих пор все шло хорошо, так что я не вижу причин, почему мы должны разорвать эти отношения сейчас». Вот как, ее глаза слегка блеснули, и она не преминула ухватиться за этот шанс. «А как же я? Я имею в виду». Питер подстроился рядом с ней, схватив ее за задницу. «Ты хочешь быть частью этого, а ты как думаешь?» — спросила она, придвигаясь ближе к нему. «Что вы, ребята, делаете?» — прервал их сонный голос Фелиции. «Блядь, глава 117, отдых 6. Что вы, ребята, делаете?» Сонный голос Фелиции прервал их, и Питер поднял на нее глаза. Она подпирала себя руками, ее волосы были взъерошены. На щеках был розовый румянец, очевидно, она только что проснулась. «Мм, о, ничего». Беспечно ответил он, но его улыбка быстро исчезла, когда Фелиция подозрительно нахмурилась. Ее взгляд переместился с Питера на Сильвер. «А кто она такая? Почему она здесь?» Питер помрачнел. Он на мгновение забыл о Фелиции. Он взглянул на Сильвер, прежде чем снова наложить на Фелицию сонное заклинание. Он не ожидал, что действие предыдущего заклинания так быстро пройдет. Может быть, ее мутантные гены повысили ее сопротивление? Сонное заклинание было наложено, чтобы она не проснулась, а даже если она и проснется, то останется еще одно заклинание. Он сделал то, что ему не хотелось делать. Он наложил ментальное заклинание. Заклинание, которое заставило ее недавние воспоминания исчезнуть. Не совсем исчезли, конечно, но покрылись туманом. Воспоминания будут туманными, как сон. Ему было нелегко использовать такое заклинание, тем более на собственной девушке. Но это было необходимо по целому ряду причин, например, ситуация с гаремом будет более легко решена, поскольку она все равно би. Питер опустился на кровать, громко вздохнув. Рядом послышалось хихиканье, и он повернулся, чтобы посмотреть на Сильвер, на что она подняла бровь, прижимаясь к нему поближе. В целом, отдых Питера и Фелиции прошел неплохо. Фелиция чувствовала себя уже лучше, и этого было более чем достаточно для Питера. Он наладил отношения с Сильвер, так что это тоже плюс. Покончив с делами, они с Фелицией вернулись в Нью-Йорк. Фелиция, похоже, забыла, что видела их с Сильвер в постели. Скорее всего, она помнила это как сон. Об этом свидетельствовал ее взгляд и объятия на следующее утро. Он вздохнул, радуясь, что она забыла. В конце концов, он не смог бы толком объясниться. В конце концов, он расскажет ей, но это будет позже, никто не был готов к такому. Заклинание было важно именно по этой причине. Мысль о том, что он трахает другую девушку, не вызовет у нее особых затруднений, она привыкнет к этому через сны. Сейчас он жалел, что ввязался в эту историю. Он вел себя плохо с Лаурой, в последнее время часто игнорировал Юри, так как не мог уследить за всеми женщинами, и его отношения с Гвен тоже подпортились после того, как он рассказал ей о своем гареме, что, с технической точки зрения, было не иначе как изменой. Когда они добрались до дома, Питера встретила улыбающееся лицо Мэй. Он бы поцеловал ее, если бы не Фелиция, которая стояла рядом с ним с небольшой улыбкой на лице. После того, как они закончили с приветствиями, Питер вышел, а Фелиция начала распаковывать вещи. Она заняла его комнату, но неважно. Питер прошел вперед и проверил множество вещей. У Кингпина дела шли на удивление хорошо. Конечно, теперь он доверял Рейвен, поскольку она попала под влияние соблазнительного магнетизма, но она все еще оставалась Рейвен, поэтому он был начеку. Закончив проверять все это, он вернулся в дом и обнаружил Фелицию, сидящую на диване с книгой в руках. Под халатом на ней ничего не было. Он вздохнул и опустился рядом с ней, обняв ее и прижавшись к ней поближе. Фелиция неловко погладила его по голове. Она слабо улыбнулась ему, и он поцеловал ее в лоб. Они сидели так некоторое время, пока Питер наконец не заговорил. «Ну что, ты готова к завтрашним похоронам?» Фелиция сделала паузу, бросив на него короткий взгляд, а затем кивнула. «Да, думаю, да». После этого они больше не произнесли ни слова. Они просто молча сидели вместе. Небо было ясным, и воздух был свежим, во всяком случае, для них, когда они шли по дороге. Теперь, когда он подумал об этом, воздух не был по-настоящему свежим, он был чистым только благодаря заклинанию, которое он наложил. Сегодня были похороны мамы Фелиции. Когда они приехали, Питер соврал бы, если бы сказал, что не удивился, увидев там несколько агентов щита. Он не был уверен, зачем они пришли, но Питер был бы идиотом, если бы позволил себе такую реакцию. Нет нужды говорить, что все прошло хорошо, похороны, к счастью, прошли без происшествий, и Фелиция тоже казалась в порядке. Но Питер знал, как ей было тяжело и пусто после смерти матери. Он был рад, что теперь с ней все в порядке. По крайней мере, он надеялся, что это так. Он надеялся побыть с ней наедине сегодня вечером, но, как назло, сегодня ему пришлось вернуться к патрулированию, так как Человек-паук уже давно не работал, и ему нужно было кое-что проверить. Но у него были планы на вечер, пусть даже самые простые, только он и Фелиция. Питер бродил по городу, как вдруг все вокруг сотрясло землетрясение. Оно было такой силы, что обычно на него не обращают внимания, оно было едва заметным, но чувства Питера были сверхчеловеческими, и он смог распознать мелкое землетрясение, которое сотрясло весь город. Никто другой не обратил на это внимания, потому что никто не мог обнаружить такое мелкое землетрясение. Сначала он подумал, что это одно из тех случайных землетрясений, но потом понял, что это слишком другое. Он бы и сам не понял, так как привык ко всему этому, но это землетрясение было каким-то особенным. В нем было жуткое подобие магии пространства-времени. Это, несмотря ни на что, не могло быть чем-то хорошим. Питер тут же вскочил и стремительно вылетел со здания, на котором находился в данный момент. Он побежал в сторону очага землетрясения, и, как только он оказался достаточно близко, включилось его паучье чутье. Он почувствовал, что в небе что-то движется, и это было явно неестественное явление. Паучье чутье подсказывало ему, что на него падает что-то огромное. Питер уже раскачивался, пытаясь определить, где именно это находится, но не успел он обнаружить его, не успело ничего произойти, как оно просто исчезло. Ощущения, которые он испытывал, исчезли, как будто их и не было. Через секунду началось еще одно землетрясение. Питер опустился на улицу и инстинктивно кинул паутину на основание соседнего здания, чтобы закрепить его. Дождавшись, когда тряска прекратится, он осмотрел окрестности и увидел, что они в основном не пострадали. «Что за хрень тут происходит?» – спросил он себя, пожимая плечами. Он не был уверен в том, что это было, но, зная Марвел, можно было предположить, что произошло какое-то дерьмо, о котором он не знал. Однако пока что он ничего не мог сделать. Итак, Питер отправился на патрулирование. Питер вернулся домой. Фелиция сидела на диване, читая книгу, и он решил чувствовать себя как дома, расположившись рядом с ней. Ночь прошла без происшествий, на что он только вздохнул и пожал плечами. На следующий день он пошел в школу, и все были на месте, кроме Гвен. Он только вздохнул, проходя через тот же скучный, но полезный в долгосрочной перспективе процесс, известный как школа. Но в том-то и дело, что она не была полезна для него, больше нет. Поэтому он просто потратил время и дождался звонка, чтобы уйти. Он хотел поговорить с Гвен, но не мог, поскольку ее не было в школе, и, честно говоря, у Питера не хватало смелости пойти к ней домой и попытаться поговорить с ней. Это было бы глупо, или он так думал. На самом деле, как бы он ни был настроен поговорить с ней, он боялся одного, что он потеряет ее, что его отвергнут. Конечно, его отвергли, но он имел в виду отвергли в том смысле, что она не захотела быть с ним, с гаремом. Но он не хотел в это верить, не сейчас, когда он уже так далеко зашел. Питер тихо вздохнул. В конце концов, ему нужно было перебороть себя, ведь он зашел так далеко. Он знал, что не сможет заставить ее, манипулируя ее сознанием. Это было не в его силах. В конце концов, он слишком любил свою Гвен, чтобы потерять ее, заменив кем-то другим, чем и стала бы Гвен, измененная силой. Питер еще раз вздохнул, собираясь домой. С сегодняшним патрулированием было покончено. Никаких серьезных преступлений сегодня не произошло. Да и, честно говоря, ему уже надоело быть героем. Питер вздохнул, шагнул через портал и опустился на кровать, когда портал закрылся. «Давайте просто подождем и посмотрим». Несколько дней спустя Питер был встревожен. Прошло несколько дней, а он никак не мог связаться с Гвен. Ее телефон был выключен, она не отвечала ни на электронные письма, ни на текстовые сообщения. Ее друзья в школе сказали, что в последний раз видели ее в школе, а потом она исчезла. Питер знал, что это не очень хорошие новости, когда ни один из членов ее семьи даже не сообщил, куда она могла подеваться. «Подождите», Питер прищурился. Джордж не связывался с ним. Почему? Если Гвен пропала, он должен был связаться с Питером, как никто другой. Питер быстро набрал номер Джорджа на своем телефоне. «Алло», — ответил голос в трубке. «Джордж», — сказал Питер. «О, это ты, извини, я был занят». Джордж вздохнул. Его голос звучал устало. «Что случилось? Где Гвен?» — спросил Питер. Джордж глубоко вздохнул и сказал с большим трудом. «Я не могу ее найти, она куда-то исчезла». «Что? Почему ты мне не сказал?» — возмущенно воскликнул Питер. «Это вылетело у меня из головы, я искал ее по всей округе, мне и в голову не пришло, что герой у меня на быстром наборе», — крикнул Джордж по телефону, но сразу после этого вздохнул. «Послушай, Питер, я...» «Все в порядке, я понимаю», — сказал Питер. Он знал, как Джордж может быть напряжен в данный момент. «Я позвоню позже, если что-то найду», — сообщил Питер Джорджу. «Спасибо». Джордж снова вздохнул. Питер повесил трубку. Питер шел по улице, его мысли блуждали в голове, формулируя теории. Он произнес несколько заклинаний, чтобы найти ее. Он обновил защитное заклинание, которое использовал на своих близких, чтобы иметь возможность отслеживать их в любое время. Но заклинание не дало результата. «Блядь!» – выругался Питер. «Что теперь может быть не так? Почему это дурацкое заклинание не сработало в самый нужный момент? Где теперь искать ее, если заклинание ее не обнаружило?» Не было ничего, никакой зацепки. Он понятия не имел, куда она делась. Однако по мере того, как он размышлял, что-то щелкнуло. Его глаза слегка расширились, и он быстро моргнул. «Да, может быть». Он мгновенно принял решение и открыл портал в свою версию бык пещеры или теперь уже паучьи пещеры или паутины, неважно. Питер хлопнул в ладоши, и все вокруг засветилось. «Добро пожаловать, хозяин!» Прозвучал роботизированный голос, и Питер просто сел на свое место, махнув рукой. «Отследи костюм Гвен, малышка», — сказал Питер, и перед ним появилось несколько голограмм с надписью «Гвенит». «Мы вернем вам вашу девочку, сэр, надеюсь на это», — сказал он. Питер назвал свое имя «Малышка». Да, не нужно было спрашивать, глупое неизобретательное имя, но что поделать, с именами у него вообще было плохо. Через несколько секунд голограмма исчезла, а на ее месте появилась другая. На ней было написано «Результаты не обнаружены». Что ж, это было ожидаемо. В конце концов, очень трудно отследить то, чего нет. Но самое удивительное и страшное заключалось в том, что его ожидания оправдались. Это означало только одно из двух. Первое, маячок испортили, что вполне вероятно, но вряд ли. Второе, маячок не находился поблизости, что он назвал бы чушью, поскольку радиус действия маячка был огромен. Он охватывал всю Землю. Это означало только одно. Либо маячок по какой-то причине не работает, либо она больше не на земле. Глава 118. Путь к цели. Один из двух выводов, к которым он пришел, Питер Паркер не хотел, чтобы случился хотя бы один из них. Питер не хотел, чтобы произошло ни то, ни другое, но последнее было более тревожным. Если Гвен действительно не было на земле, то где? Мысли Питера быстро завертелись, и он тут же заставил малышку нанести на карту последнее местонахождение Гвен. Затем он на мгновение закрыл глаза и снова открыл их, перебирая доступные ему сведения. Через несколько секунд Питер обнаружил, что что-то не так. Прошла еще минута, прежде чем он понял, в чем дело. Место, где в последний раз видели Гвен, совпадало с тем местом, которое он заметил некоторое время назад. Странные землетрясения исходили оттуда. Но дело было в том, что, когда Гвен исчезла, согласно последнему местонахождению трекера, она была обнаружена во множестве мест. Трекер отслеживал ее по всему миру, прежде чем она исчезла. Но теперь у Питера была зацепка, и это место было его единственной надеждой. Он отправится туда, чтобы проверить и узнать, сможет ли он что-нибудь выяснить об этом новом явлении. Питер тут же встал и открыл портал в это место, пройдя через него, когда костюм появился на его теле. Черт возьми, Питер слегка потер голову, от всего этого у него разболелась голова. Он огляделся вокруг в поисках каких-либо улик, но даже спустя час не смог ничего найти. Ему ничего не оставалось делать, как проверить записи с камер, расположенных в этом месте, что он и сделал. Но по какой-то причине камеры не зафиксировали, когда она куда-то проскочила. Питер обвинил в этом ту штуку, которая ее забрала. Оно каким-то образом вмешивается в работу камер, что делает их бесполезными в данном сценарии. Питер ничего не мог сделать. Он вернулся в свою пещеру. Боже, ему нужно название для нее. Опять эти чертовы названия. Он не силен в этом дерьме. Питер сидел там и пытался получить хоть какие-то записи. Спойлер, ни хрена у него не получилось. Питер понял, что ему нужно пойти и поискать самому. Теперь у Питера не было выбора. Ему нужен камень времени, чтобы узнать, что случилось с Гвен. Он должен был достать его и увидеть прошлое. Он знал, что, возможно, существует способ отмотать время назад и вернуть ее в то место, но не был уверен, что сделает это. Время – штука капризная, и игра с ним может привести к плачевным последствиям. Питер вздохнул, понимая, что не может оставить все как есть. Он встал и открыл портал на Камар-Тадж. Пройдя через него, Питер глубоко вдохнул свежий воздух. Здесь, в отличие от его родного города, пахло просто потрясающе. Питер огляделся. Это был прекрасный сад с множеством различных растений. Они были хорошо расставлены, и все выглядело аккуратно и чисто. Питер немного растерялся. Это было совсем не то место, о котором он думал, когда открывал портал. Питер прошел по траве высотой по щиколотку, которая доставала ему до колен, это чувствовалось даже сквозь облегающий костюм, и подошел к деревянной скамейке, стоявшей у небольшого пруда. Он сел и вытянул ноги. Воздух вокруг освежал и успокаивал нервы, когда он медленно вдыхал и выдыхал. Легкий ветерок коснулся его лица, и он положил руки на бедра. «Питер!» Откуда-то раздался слишком знакомый голос, показавшийся ему весьма любопытным. Питер даже не насторожился, он ей вроде как доверял. «Ты уверен, что использовать его – хорошая идея?» Она появилась рядом с ним, заложив руки за спину. Как всегда, как бы всезнающая. Питер даже не был уверен, откуда она знает, как он сюда попал и когда. Но он молчал и слушал, что она говорит. «Похоже, ты сделал свой выбор». Питер ничего не ответил. Вместо этого он посмотрел на нее и улыбнулся в ответ. Хотя она не могла видеть, так как он был в маске. Некоторое время они продолжали смотреть друг на друга, пока древняя не вздохнула. «Убедись, что он в безопасности», — сказала она, — «и верни его». Голос ее звучал строго, в нем не было ни малейшей доли наигранности. «Погодите, а разве в ее голосе когда-нибудь звучало нечто подобное?» Питер так не думал. Питер взял камень, точнее, глаз Агамотта, в руку, глаз на мгновение открылся, и он смог увидеть камень внутри. Он залюбовался им. Зеленая внутренняя поверхность мягко мерцала. «Я сделаю это», — сказал он, вставая, когда глаз закрылся. Как только он встал, он прошел через портал и оказался в библиотеке, подбежав к книгам, связанным со временем и пространством. Он начал читать их, пытаясь придумать, как использовать камень времени, чтобы вернуться к последним минутам перед пропажей Гвен. Его глаза были прикованы к книге, и он искал любую подсказку, которая могла бы ему помочь. Заклинания, которые он там выучил, заклинания, которые он понял, и способ использования силы камня, все было написано там. Питер был благодарен. Теперь у него хотя бы есть шанс найти Гвен. Но он также знал, что должен быть осторожен. Его подстерегали опасности. Питер наконец-то нашел что-то полезное, но ему все равно нужно было принять меры предосторожности. Он открыл книгу и внимательно прочитал ее, запоминая все, что мог. Он провел там много времени, которого у него сейчас было мало. Но когда дело дойдет до того, что он сможет использовать камень времени для замедления времени внутри маленького купола, который он сможет окутать вокруг места, в котором он находился, Питер сможет создать камеру, в которой время будет течь медленнее, чем снаружи. Теперь, когда у него была эта штука, Питер не беспокоился о времени, оно было буквально у него в руках. Питер закончил читать заклинание и записал его, а затем перешел к другой странице. На этой странице речь шла об обращении времени вспять, то есть о возвращении в прошлое и переживании прошлых событий. Это было похоже на симуляцию, время на самом деле не менялось, он просто жил и менял его внутри симуляции, а затем возвращался обратно в настоящий мир. Он мог силой проникнуть в прошлое и изменить его ход. Все это было хорошо, но Питер знал, что это не сработает. Слишком много переменных и слишком много вещей, которые потенциально могут пойти не так. Но что, если бы он мог управлять этими переменными? Квантовая штука, которую они сделали в «Мстителях», в сочетании с камнем времени и бум, что-то действительно хорошее. Но Питер не был уверен, так что все равно, он не стал бы копаться во всех этих бесполезных вещах, чтобы изменить прошлое, ему это было пока не интересно. Ему просто нужно было увидеть, как перед ним разыгрываются события прошлого, и он уже научился это делать, поэтому Питер встал, отключил штуковину замедления времени и переместился в то место, где находилась Гвен в последние минуты перед тем, как ее куда-то унесло. Питер открыл глаза и увидел то место, которое видел раньше. «Гвен!» — воскликнул он, идя к этому месту. Оказавшись на месте, он остановился и перевел дыхание, внимательно оглядываясь по сторонам. Он не заметил никаких следов борьбы или каких-либо разрушений. Ему стало интересно, как ее похитили или унесли. Что бы ни случилось, он надел око Агамотта и сделал жесты, чтобы открыть его, а затем двинул рукой так, как помнил из книг. Из ока вырвался купол, окутавший его и его окружение, а затем время пошло вспять. Питер понял, что находится внутри симуляции. Он не мог контролировать, насколько сильно он хочет отмотать время назад, и по ошибке перемотал его в мезозойскую эру. Перед глазами все мелькало. Динозавры, растения, животные. Он ощущал жар солнца, чувствовал сухую землю. Это было захватывающе, оказаться в прошлом, даже если это не было буквальным путешествием во времени. Но Питера не интересовала атмосфера, он просто хотел знать, что случилось с Гвен. Когда через него пробежал Лавераптор, в буквальном смысле, поскольку он был невидим для всего вокруг, Питер двинул рукой, и время начало двигаться вперед. Он проходил через разные эпохи, места и архитектура менялись на глазах по мере того, как он перемещался по ним. Зрелище того, как на его глазах создавались и разрушались великие архитектурные сооружения, было просто потрясающим. Ему хотелось увидеть каждую деталь истории, но Питер понимал, что это бесполезно. Времени у него не оставалось, поэтому нужно было торопиться. Он двинул рукой, резко остановившись, когда дошел до того места, которое хотел увидеть. Питер наконец увидел Гвен, которая, раскачиваясь, спрыгнула на землю и громко вздохнула. «Черт, это безумие», сказала она, задыхаясь. «Раскачивание никогда не надоедает. То есть, да, но не тогда, когда ты делаешь это так высоко в воздухе». Она засмеялась, снимая маску. «Мне это нравится». Она улыбнулась. Питер просто стоял и смотрел на ее улыбку. От нее исходило сияние, она казалась искренне счастливой. И Питеру это нравилось. Она выглядела такой беззаботной, как будто она была совершенно другим человеком. Такой она была на самом деле. Улыбка на ее лице заставила его немного задуматься. Может быть, ей было лучше без него, может быть, Питер ей больше не нужен, если он только и делал, что создавал для нее бесполезные печали и разбивал сердце, то теперь, когда она, кажется, с этим покончила, может быть, ему стоит просто держаться подальше, чтобы она могла быть счастлива, без него в ее жизни. Разве не этого она желает? Питер не хотел причинять ей боль, он не мог. Но, я не хочу, чтобы она была где-то без меня. Он не хотел. Он хотел быть с ней, он хотел, чтобы она была с ним, он нуждался в том, чтобы она была с ним. Это было похоже на зависимость. Он не мог перестать думать о ней, но в его голове звучал голос, который говорил ему, что не надо этого делать, держаться от нее подальше. Питер закрыл глаза, отбросил все мысли и уставился на сцену перед собой с безэмоциональным выражением лица. «Тебе тоже нравится?» – спросила Гвен, нарушив молчание. Питер не ответил, он просто продолжал смотреть на Гвен. Он знал, что она не спрашивает его, так как это всего лишь инсценировка того, что произошло в прошлом. Питер смотрел на нее, пока она трогала свой живот, и на ее лице играла ласковая улыбка. «Тебе нравится ощущение свободы, когда я качаюсь. Надеюсь, ты тоже сможешь научиться. Может быть, у тебя тоже появятся эти способности. Ведь они есть и у меня, и у твоего отца». Она сказала это, но в ее тоне прозвучало что-то вроде «папа». Питер понял, что она имела в виду самого Питера. Затем, когда он моргнул, это произошло. Мир содрогнулся. Глава 119. Путь к цели 2. Мир задрожал, как раскаленный чайник. «Что это было?» – спросила Гвен, нахмурившись. Питер тоже нахмурился. Тряска не была такой явной, как сейчас, когда он ее заметил. Может быть, это как-то связано с этим местом? Питер не знал, что могло вызвать это, но то, что произошло дальше, заставило его задуматься. Портал, который появился и затянул ее внутрь, был ему хорошо знаком. Это был тот самый портал, который он видел в Человек-паук, через вселенные. «Черт!» – пробормотал Питер, вспомнив всю эту хрень с паучьим миром. Он присел на корточки и потер виски. «Какого хрена? У Питера и так много дел. Кто за этим стоит? Блять!» Питер отменил все, глаз Агамотта закрылся, и он быстро телепортировался в свою Бет, свою паук. Да, он вернулся в свое паучье гнездо. «Малышка, останови все проекты, кроме 9 уровня, и сфокусируйся на новом проекте. Гвенит». Он не мог удержаться от того, чтобы не назвать ее Гвенит. «Мне понадобится твоя помощь, чтобы понять, что я могу сделать». Если бы Гвен была здесь, она бы сейчас была в ярости и смотрела на него с кинжалами в глазах. «Хм, итак, какой способ путешествия по вселенной будет наиболее эффективным и быстрым?» Он мог вспомнить несколько способов. Первый – Америка Чавес, но он даже не знал, в какой части мультивселенной она находится, так что о ней не могло быть и речи. Второй – магия, точнее, Даркхолд, но Питер не хотел рисковать. Третий – сама магия, должен был существовать способ, но Питер не знал, как, так что не мог сделать ни того, ни другого. Четвертый – было квантовое царство, оно находилось за пределами времени и пространства. Он знал кое-кого, кто мог бы помочь в этом. В конце концов, ему не так уж хотелось изучать все, что с этим связано. Теоретически у него было бесконечное время, но Питер не хотел этим заниматься, когда можно было пойти и сделать это более простым способом. Рид Ричардс, этот ублюдок, мог легко перемещаться по мультивселенной, совершая свои странные махинации. И хотя Питер избегал фантастической четверки с тех пор, как, насколько он себя помнил, у него не было другого выбора, кроме как пойти и встретиться с ними сейчас. В конце концов, ему было достаточно рассказать свою душещипательную историю Сьюзен, чтобы заставить Рида сделать работающий портал и какую-нибудь навигационную систему. Риду это будет сделать довольно легко, поскольку Питер будет часто использовать и демонстрировать камень времени, так что они могли бы работать и успеть вовремя. Питер понимал, что можно было бы сделать это лучше и быстрее, но у него был камень времени, и он хотел узнать о квантовом царстве и о том, как Рид все испортит, из первых рук. Для этого он мог немного подождать. Поэтому Питер вызвал свою маску, которая исчезла, когда он вошел в гнездо, и она появилась на его лице. Затем он открыл портал в небо Нью-Йорка. Он начал свободное падение в небе, воздух стремительно бил в лицо. Как только он оказался рядом со зданием, он выстрелил паутиной и пронесся над городом. Покружившись некоторое время, он добрался до Бакстер Буилдинг. Приземлившись на землю, он пополз на верхние этажи. Он не останавливался, пока не увидел кого-то. Он просто помахал рукой. Сьюзен Сьюсторм бежала по беговой дорожке, пот струился по ее телу, она пыхтела и отдувалась, тяжело дыша. Сегодня у нее был очень плохой день, она все еще пыталась понять, почему ей так трудно смириться с тем, что Рид, чертов псих. Нет, ну правда, кто же проводит целый месяц, Запершись в своей лаборатории, Сьюзен раздраженно зарычала, увеличивая скорость беговой дорожки и глядя на стекло и город, раскинувшийся прямо перед ней. Она стояла лицом к окну. Она продолжала размышлять, пока бежала, однако ее мысли были прерваны появившейся в окне фигурой, махавшей ей рукой. Это испугало ее до такой степени, что она споткнулась и упала на землю, или, по крайней мере, упала бы, если бы вовремя не использовала свои силовые поля. Она вскрикнула, пытаясь встать на ноги. «Господи!» — вскрикнула она, глядя на незваного гостя. Он был не совсем незваным гостем, но все равно. Это был Человек-паук, уличный герой, о котором она много слышала, и который был одновременно знаменит и печально известен. Сьюзен уставилась на него, не зная, что ей делать, злиться или волноваться. Он жестом попросил ее позволить ему зайти внутрь, и она не знала, что ответить. «Это очень неловко», — подумала она, — «и он не помогает в этой ситуации. В конце концов, она сейчас полуголая. Привет». Она смущенно помахала рукой и посмотрела на человека в маске, и тут же закрыла лицо ладонью, прекрасно понимая, что он ее не слышит. Она задумалась, как он мог попасть внутрь. Но внезапный яркий свет справа от нее заставил ее встать в оборонительную позицию. Однако ее беспокойство было напрасным. Свет оказался порталом. Из него вышел Человек-паук. «Ну, здравствуй», — сказал он, протягивая ей руку. Смутившись, она приняла его руку в рукопожатие. Хватка была крепкой. «Я знаю», — раздался голос сбоку. «Оби-Вон?» — спросил Джонни, влетая в дверь спортзала. «Джонни, сколько раз я говорила не летать в помещении?» — крикнула Сьюзен, забыв, что рядом с ней кто-то есть. «Извини, сестренка, но я не смог удержаться, когда увидел, что этот парень заходит в зал», — просто сказал Джонни. «Кстати, классный костюм». Сьюзен проигнорировала брата и сосредоточилась на Человеке-пауке. «Могу я поговорить с Ридом?» — сказал он нетерпеливо. «Зачем?» — спросил Джонни, тоже подходя. «Потому что он единственный человек, который может исправить мою проблему». В его голосе звучало отчаяние. «Что исправить?» — спросила Сьюзен. «Моя девушка, ее засосала в другое измерение. И, насколько я знаю, Рид, тот, кто мне нужен, когда дело доходит до этого». Сьюзен была удивлена, и ей стало немного жаль его. «Ох», — произнес Джонни. Питер был очень удивлен, когда увидел грустное выражение, промелькнувшее на ее лице. «Какого черта, она, слишком сострадательна. Она жалеет его, потому что у него есть проблема. Как глупо». Питер только вздохнул и продолжил свое выступление. «Да, я знаю, что Рид делал подобные вещи в прошлом, поэтому мне нужна его помощь в создании какого-нибудь портала, чтобы я мог войти в него и вернуть ее обратно. Мы тебе поможем», — сказала Сьюзен. «Круто, спасибо», — сказал Питер, улыбаясь. «Успех. Но это будет нелегко. Она ведь наверняка находится в альтернативной вселенной, верно?» — спросил Джонни. «Спасибо, что спросил, капитан Очевидность». Питер закатил глаза. «Я не знаю, где она может быть. Все, что я знаю, это то, что ее засосало в появившийся портал. А поскольку я мастер мистических искусств, я почувствовал нарушение пространства». «Мастер чего?» — пролепетала Сьюзен, моргая на него. Питер посмотрел на нее. Он действительно смотрел на нее. На ней был обтягивающий костюм для йоги, который демонстрировал ее слегка подтянутые прессы ноги. На ней были прорехи, так что Питер мог видеть некоторые части ее тела, те, которые блестели от пота. Ноги у нее были длинные. Не то чтобы у нее было много ног, которые можно было бы показать, но бедра были чертовски хорошо подчеркнуты. Ее светлые волосы были завязаны назад, а голубые глаза мерцали. Ее губы были слегка раздвинуты, а грудь слегка вздымалась и опускалась при дыхании. «Эй, не пялься», — сказал Джонни, указывая на Питера. Питер проигнорировал его. Джонни это разозлило, но Питер не обратил на него внимания, а, наоборот, обратил его на Сьюзен. Та слегка покраснела под его пронзительным взглядом. «Мистические искусства», — медленно начал Питер, махнув рукой. «По сути, это магия». Золотистый свет окутал Сьюзен, которая, увидев его, залюбопытствовала и позволила ему опутать себя. Питер, однако, злобно усмехнулся и щелкнул пальцем. Свет превратился в веревки, и она оказалась связанной. Ее груди подпрыгивали вверх и вниз, когда веревка обвивалась вокруг нее. Часть веревки прошла между тем местом, где должна быть ее киска, и стала тереться о ткань ее штанов для йоги. Питер ухмыльнулся. «Какого черта ты делаешь?» – закричал Джонни. «Заткнись!» – Питер зашипел, отвернулся от них и пошел в сторону лаборатории Рида. Сьюзан сильно покраснела и с трудом сдерживала голос, когда ее тащили за ним. «Не волнуйся, я не причиню тебе вреда. Мне просто нужно это сделать, так как это будет самый простой и быстрый способ для меня. Рид выйдет, иначе, зная его характер, я не думаю, что он выйдет и нарушит очень важные исследования», — сказал Питер. Это, казалось, немного успокоило Сьюзен, но, возможно, ей не следовало расслабляться. Как только она расслабилась, веревка немного потянулась вправо, вызвав у нее стон, который она не смогла сдержать. Питер остановился и уставился на нее, видя на ее лице страдание и смущение, но в то же время она выглядела невероятно возбужденной. Питер усмехнулся и продолжил. Это была женщина. Возможно, ей было около 20, и ее либидо должно было быть высоким, а поскольку до сих пор Рид не прикасался к ней и не двигал их отношения вперед, Питер понял, что возбуждение было слишком сильным. Джон не злился на него. «Хех, посмотри на него, он пылает». Рид Ричардс был занят делом. Вокруг него лежала огромная кипа бумаг. Он работал над машиной, пытаясь собрать что-то новое. Он работал над ней уже довольно долго, и она его вполне устраивала. Ему просто нужно было еще немного времени, чтобы убедиться, что все будет идеально. Он знал, что ему придется потратить еще немного времени, но ведь он был гением. Он был так занят работой, что не заметил, как в его лаборатории произошел небольшой переполох. Кто-то ворвался в лабораторию, и он услышал голос, женский голос, стон. Рид замер. «Сьюзен». Затем он обернулся. «Что?» — начал он. Его глаза расширились, когда он разглядел стоящую перед ним особу. «Сьюзен, Человек-паук, известный так называемый супергерой», — стоялся Сьюзен, привязанный к светящейся веревке в компрометирующей позе. Ее лицо раскраснелось, и она слегка подергивалась. «Мне нужна твоя помощь», — сказал Человек-паук. «Тогда ты должен знать, что похищать мою подругу – не самый разумный поступок, верно?» «Я вовсе не похищаю ее», – сказал Человек-паук, в то время как Рид бросил взгляд на Джонни. Джонни выглядел расстроенным. Он хотел что-то сделать, но боялся, что при этом пострадает его сестра, ведь его сила была пламенем. Поэтому ему ничего не оставалось делать, кроме как стиснуть зубы. «Как я уже сказал, я не похищаю ее, я позабочусь о ней как о госте, пока ты поможешь мне кое-что сделать». Сказав это, Человек-паук открыл портал и шагнул в него. Рид и Джон не могли только наблюдать за происходящим. «Проклятие! Почему протокол безопасности не сработал?» — закричал Рид и начал судорожно набирать текст на своем компьютере. Человек-паук почему-то не появился ни на одной камере или датчике и похитил Сьюзен у них из-под носа. «Что делать? Что мне делать?» —